приехавши в монастырь, игумена и старцев соборных бранит непотребными детьми, а других старцев из собору выметал и к морю разослал. Прочую братью служебников и клерошан колет остном и бьет плетьми без игуменского и старческого совета, и на цепь, и в железо сажает. Строителем он был в Москве без малого 7 лет, а отчета в монастырской казне не дал. После Ефимона на погребе пьет силою с теми людьми, которых берет с собою в пустыню. Братья грозит, хочет на цепь и в железо сажать насмерть. К тебе же, государю, хочет оговаривать ложью старцев и всю братью, и от тех его побой и гроз братья бегут розно. Православный царь-государь, укажи нам, как с Александром прожить. А про пустыню, про его строение вели сыскать. Общежительство кирилловское он разоряет, слуг и лошадей держит особенных, саадаки, сабли и ружницы возит с собою, солью торгует на себя, лодки у него ходят отдельно от монастырских. Царь Иоанн с своей стороны упрекал монахов, что они обращают слишком много внимания на знатных постриженников, в угоду им нарушают древние строгие уставы монастырские. В знаменитом послании своем в Кирилло-Белозерский монастырь он пишет: «Подобает вам усердно последовать великому чудотворцу Кириллу, предание его крепко держать, а истине крепко подвязаться, а не быть бегунами, не бросать щита».